Небо высокое, небо родное, я так хочу голубым небеса. Встречу я вечности. Даль необъятная, небо родное, манит меня небосвода лазурь. Высокое, сердцем стремлюсь я, здесь на земле все приходит к концу.